Заключение. Размышления. При написании этой книги мой компьютер два раза выходил из строя. Один раз мне пришлось все писать заново. Потом я переболел пресловутым вирусом, 5 дней был практически в нерабочем состоянии. Но открою секрет. Вирус бессилен против дыхательных практик. Я пережил депрессию, связанную с тяжелым состоянием бабушки, которая выбрала делать химиотерапию вопреки всем моим предупреждениям. И это все в течение месяца. С учетом всех этих событий книга появилась на свет за месяц. Было множество препятствий, отвлекавших меня от цели. Скажу честно, позитивных моментов тоже было много, но изначально я больше обращал внимание на деструктивные, так как на уровне бессознательного мне было страшновато писать. Вдруг это будет никому не нужно, вдруг я один мыслю так, как мыслю. Вдруг информация слишком простая или слишком сложная. Что делать в данном случае? Сейчас я полностью уверен, что эта книга будет неким решебником адепта высокочастотности. Ведь здесь описано тяжелое явление очень простым языком. Наверное, именно эту книгу я хотел бы передать себе в том случае, если бы потерял память данного воплощения полностью. Или прослушать ее в новом воплощении, ведь мало ли какой там уровень развития будет у меня. Книга писалась в потоке, что, скорее всего, еще усложнит ее понимание. Но зато, возможно, слушая ее заново время от времени, вы будете каждый раз находить что-то новое. Больше всего, наверное, мне бы хотелось выпустить данную книгу при жизни бабушки, чтобы она поддержала ее, успела прослушать и что-то для себя вынесла из этого. Ведь в данный момент, пока я пишу эти строки, она чувствует себя очень плохо. Сейчас я с радостью могу принять то, что я собираюсь идти дальше, в своих познаниях устройства мира. Ведь данную информацию мне приходилось много раз повторять для моих учеников или на случайных встречах тем, кто от нее далек. Я просто стремился к этому. Вы все, как и я, причина того, что эта книга появилась на свет. Вам, наверное, было интересно, кто я вообще такой и откуда все это. Если бы меня попросили одним словом обозначить себя, то я бы сказал, что я высокочастотник. Любые другие слова слишком ограничат понимание меня. Мне нравится писать музыку, и я этим занимаюсь для себя. Также я люблю таро, нумерологию и регрессивный гипноз. Занимаюсь алхимией. Веду здоровый образ жизни, работаю с подсознанием, экспериментирую с телом. Постоянно чему-то обучаюсь и стараюсь не останавливаться на достигнутом. Что эта аудиокнига даст вам? Повышение вибраций дает доступ к тому, о чем люди первых трех центров мечтают – к творчеству. Это возможность брать информацию из пространства. Например, я просто сажусь и могу бесконечно писать об этом. Потому что мой поток в данный момент прямой. Если я из него выпадаю, я могу с легкостью вернуться с помощью всего, что здесь написано. Делал ли я когда-то кому-то больно с помощью данных знаний? Нет. Осознанно уж точно. Да это и невозможно – быть высокочастотным и думать о плохом. Может быть, эта книга даст вам возможность решить проблемы, схожие с теми, от которых когда-то страдал и я. Я, правда, выбрался с помощью всего этого из долгов. Нашел человека, который поддерживает меня и всегда рядом. Излечил себя от множества болезней. Гипертонии второй стадии, кисты в голове, панических атак, 2 переломов, гайморита. Вышел на хороший уровень жизни. Проработал множество внутренних блоков. Помимо этой жизни, я проработал порядка 30 воплощений в других жизнях. В одном из этих воплощений я даже был тем самым рептилоидом, на которых сейчас сваливают все беды. Я знаю, куда и зачем я иду. Я знаю, что у меня есть миссия. То же самое прошли множество моих учеников, последователей, друзей. Все они пишут добрые отзывы, испытывают радость и выражают благодарность за то, что я когда-то их мотивировал к лучшей жизни. Я на 100% уверен, что вы можете улучшить свою жизнь благодаря комбинации всех представленных здесь советов и практик. Именно они и есть настоящий секрет, скрывающийся за кучей таинственных учений. Именно в этих состояниях работают сверхспособности. Основная задача – понять, ради чего вы здесь, и делать то, что будет давать вам силу. Главное, что должно вас мотивировать – это ваша собственная жизнь. Никто не сделает вас богатым, здоровым, мудрым. Это ваши личные задачи. Этому могут способствовать родители. Но если их нет, это тоже не повод останавливаться. Я хочу жить там, где все будут понимать друг друга с полуслова. где совесть и честность не будут считаться слабостью, где у людей будет такая жизнь, что им никогда не придется страдать. Быть может, это произойдет через пару сотен лет или позже, но я знаю, что данная книга этот процесс хоть чуть-чуть, но ускорит.